Уран. Я хотела бы на сей раз затронуть величайшее духовное событие, имевшее место – освобождение энергии атома. Я обращаю ваше внимание на слова «освобождение энергии». Именно освобождение является отправной установкой новой эры, и оно остается извечно неизменным для духовно ориентированных соискателей. Это освобождение запустило процесс высвобождения сущности, неких духовных сил, удерживаемых внутри атома. Ибо сама сущность – великая и мощная инициация, сравнима с теми инициациями, что выпускают на свободу человеческие души. Время спасительной силы уже настало. Воплощение священноначалия, тибетские каноны, переданные через Алису Бейли 9 августа 1945 года. Цикл Урана начинается, когда эта планета достигает северной точки своей орбиты. Последний, наиболее знаменательный гелиоцентрический проход Урана через северную точку орбиты произошел 20 июля 1945 года, спустя 4 дня после первого атомного взрыва в Аламогордо, штат Нью-Мексико, что поистине ознаменовало начало новой эры, светлого или темного будущего. Явление не зависит от нас, мы зависим от явлений. Дейн Рудьярд. Астрологическое расписание. Важнейшая задача жизни любого человека – открыть тайный замысел его воплощения и следовать ему осмотрительно, но увлеченно. Уран открывается в нас легендарным священным копьем. В руках святого царя оно творит храм Грааля в сердце сада демонической магии. Уран есть египетский Урий, змеиный символ власти фараонов, медлительный, однако всегда неожиданный владыка жизни и смерти. Велик труд расшевелить его, но в движении он неотразим. Если вы не направите его силы на созидание, он начнет разрушать. Алистер Кроули. Уран. Не успев еще выработать какой-то реальный план действий, я точно знала одно, что должна найти Сэма. Какой бы ужасной ни представлялась мне наша встреча с рассказом обо всех моих губительных просчетах, не последними из которых был мой флирт с Вольфгангом, подобный играм Нерона во время пожара Рима, но я вдруг с еще большим ужасом осознала, что если по моей милости кто-то узнал, что Сэм жив, то ему сейчас угрожает гораздо большая опасность, чем раньше. На завершающем этапе путешествия Вольфганг вел себя необычно молчаливо, что меня вполне устраивало. Приземлившись в Айдахо, мы уже договорились о том, что Вольфганг поедет прямо в центр и сообщит успевшему вернуться из Вены Поду о нашем благополучном возвращении. А я заскочу домой, бросить вещи и тоже приеду на работу. Единственным оружием в моем скудном арсенале было то, что Вольфганг пока не подозревает, что я подозреваю его, поэтому приходилось действовать как можно быстрее. Насколько я понимала, сейчас, в 10 утра, Оливер должен быть уже в конторе, поэтому я спокойно смогу позвонить из дома деду Сэма Серому Медведю. Хотя моя линия, возможно, по-прежнему прослушивается, я, по крайней мере, смогу таким образом известить Сэма о том, что уже вернулась в город. Притормозив на шоссе, я увидела машину Оливера на подъездной аллее и еще одну машину, судя по номеру, взятую на прокат, на дороге около наших почтовых ящиков. Поскольку наш дом стоял особняком, можно было не сомневаться, что Оливер принимает гостей. Только этого мне и не хватало. Я съехала на подъездную аллею, чтобы развернуться и попытаться осуществить новый план, когда из задней двери высунулась голова Оливера. Его темная шевелюра была взлохмачена больше обычного, и он как-то диковато глянул в мою сторону. Он начал отчаянно жестикулировать, показывая, что мне лучше как можно скорее зайти в дом. Вопреки моим здравым рассуждениям, я выключила зажигание и вылезла из машины. Не успела я вымолвить ни слова, как подбежавший Оливер крепко взял меня за руку. «Господи, куда же ты запропала?» — прошипел он с почти истеричным выражением. «За 2 недели ты не ответила ни на одно из моих сообщений. Ты вообще представляешь, что здесь происходит?» «Понятия не имею», — призналась я, начиная испытывать нешуточный страх. Показав на припаркованную на дороге машину, я спросила, кто у тебя в гостях. «У тебя в гостях, моя милая», — сообщил мне Оливер. «Она примчалась из Солт-Лейка и переночевала у меня наверху, где было потеплее. Я только что запустил ее в твои апартаменты за компанию с мелким аргонавтом». «Кто же такая эта она?» «И как говорим мы, ковбои», — мрачно добавил Оливер, спускаясь за мной по крутой лестнице на мой цокольный этаж, «я боюсь, что благодаря тебе наш утлый челн попал в чертов водоворот без руля и без витрил». В гостиной моих обширных полуподвальных апартаментов меня поджидал большой сюрприз. За дальним концом стола сидела моя новая сводная сестрица Беттина Брунхильда фон Хаузер, с которой я беседовала всего пару дней назад из телефонной будки Венского аэропорта. Оливер был прав. Ее присутствие не могло означать ничего хорошего. Но я не собиралась заранее переживать. Бэмби встала и прошла по комнате навстречу мне. Ее изумительный спортивный костюм имел рыжеватый оттенок итальянского бисквитного печенья «Бискотти», и сама она выглядела в нем так, словно только что окунулась в карамельную ванну. Ясон ластился к ней, презрительно игнорируя меня. Я оставила пальто и сумку в коридоре на настенной вешалке. «Фрейлин Бен, то есть Ариэль», — начала Бэмби, быстро поправившись. «Ваш онкель послал меня к вам, как только понял, какая опасная сложилась ситуация». Она глянула на Оливера своими глазами с золотистыми крапинками, и он слегка зарумянился. «Я подозреваю, мне намекают, чтобы я потихоньку испарился», — сказал он. «А какой смысл?» — спросила я его и добавила. «Разве не ты оборудовал всю мою квартирку и телефон подслушивающими устройствами? Ведь для того твой шеф и держал тебя здесь столько времени, чтобы ты шпионил за мной». «По-моему, тебе лучше рассказать ей все», — посоветовала Бэмби Оливеру, изрядно удивив меня. «Расскажи ей то, что ты рассказал мне вчера вечером, а потом уж я по мере возможности объясню все остальное». «Наш отдел командировал меня сюда 5 лет назад, как только Пот взял тебя на работу», — сказал мне Оливер. «Тогда мы еще не знали точно, кто из членов вашей семьи замешан в этом запутанном деле, но много знали о пасторе Дарти и его сообщниках. Мы уже давно внимательно следили за ними. Нас насторожило, с чего вдруг Дарт взял тебя прямо из университета в свой отдел. Хотя, возможно, одна важная причина у него для этого имелась — твои близкие и родственные отношения с Сэмом. Чем дальше в лес, тем больше дров. Значит, теперь еще и Под оказался натуральным злодеем, о чем свидетельствовало его часто употребляемое прозвище «Prince of Darkness» — «Князь тьмы», а короче, сатана. Неужели Сэм знал, что ты шпионишь за мной? Или ты шпионил за ним тоже, хотя он часто работал на твоего шефа Террена Вейна? «Мы ни за кем не шпионим», — сказал Оливер. «Мы работаем в международном агентстве по линии Интерпола, которое координирует действия правоохранительных органов разных стран по выявлению преступной деятельности, особенно связанной с контрабандой оружия космического века. Мы выяснили, что много людей, вовлеченных в такую деятельность, умудрились пролезть на самые высокие должности в учреждениях, созданных для контроля за ней. Первыми в этом списке стоят организации по борьбе с наркотиками, но подсадные утки есть также в КГБ и даже в самом ЦРУ. Мы опасаемся, что они вскоре начнут продавать свеженькую продукцию, включая ядерные материалы, на открытом рынке, так же, как сейчас они со скидкой продают своих собственных тайных агентов, самым влиятельным перекупщикам. Такой длинной и такой серьезной речи мне еще не приходилось слышать от Оливера, но он пока не рассеял мои сомнения. «Если ты не шпионил, то почему прослушивается мой телефон?» — спросила я. «Почему вы работаете подпольно? Почему ты хотел вместо меня получить рунический манускрипт?» «Меня послали защитить тебя, как только мы узнали, к чему они стремятся», — сообщил мне Оливер. «Хотя чаще всего мне приходилось защищать тебя от тебя самой». «Напоминает Гера Вольфганга», — подумала я. «Увидев этот манускрипт в твоей машине, я сразу понял, что это не те документы, которые твой кузен Сэм описывал нашим сотрудникам. Когда ты решила поработать вечерком, я незаметно следил за тобой, выяснив в итоге, что ты собралась спрятать манускрипт в справочнике Министерства обороны. Чудесный выбор. Я вытащил его, конечно, и снял копию, чтобы он не пропал безвозвратно. По словам Бэмби, Лавкадио опасается, что другие документы, принадлежавшие твоему кузену, уже попали в руки ее брата». Я вздохнула с облегчением, узнав, что, по крайней мере, рунический манускрипт находится теперь не только в кругу моей семьи, и его новый обладатель Оливер, как я уже начала надеяться, был на моей стороне. Но мои стремления добраться до истины привели меня к одному важному выводу, что реальная опасность, заключенная в этих документах, может подстерегать нас совсем с другой стороны. Естественно, я не забыла, что после рассказа о том, как Террена Вейна взорвали вместо него, Сэм всячески предостерегал меня, чтобы я не слишком явно выражала свой интерес к почте или почтовому ящику. Он сказал тогда, что если кто-то узнает, как и где можно заполучить эти манускрипты, то этому человеку будет легче добраться до них, когда один из нас будет мертв. Теперь я поняла, предостережения были связаны не с тем, что посланный мне по почте пакет был единственной существующей версией этих документов, а скорее с тем, что только один Сэм знал, где спрятаны оригиналы наследства Пандоры. И вот сейчас у меня возникло сильное подозрение, что типам, охотящимся за этими документами, не просто нужно узнать их содержание, но необходимо убедиться, что никто больше не знает его. То есть оказавшиеся в руках Пода и Вольфганга документы останутся единственной копией, если Сэм погибнет. Нетрудно представить, как мог дальше разворачиваться сюжет. На сей раз я не стала отворачиваться от очевидного. «Значит, Под работает на вражеской стороне. Ты предупредил меня в телеграмме, но я получила ее слишком поздно», — сказала я Оливеру. «Вольфганг уже завладел этими манускриптами, хотя ты предупреждал меня и насчет него». «По-моему, мой брат действительно влюбился в вас», — сказала Бэмби. «Если бы вы встретились с ним раньше, эта любовь могла бы спасти его, заставив пересмотреть свои взгляды. Вольфганг весьма образованный человек с высокими идеалами, даже если пребывает в печальном заблуждении. Думаю, что он удивился, обнаружив, что способен на такие сильные чувства. Но все равно, сейчас его уже не спасти, не помогут никакие разговоры. Где сейчас мой брат?» «Он поехал в нашу контору прямо из аэропорта», — сообщила я. «Вскоре я собираюсь присоединиться к нему». «Тогда нам нужно действовать немедленно», — сказала Бэмби. «Обнаружив, что Оливера нет на работе, он может поехать сюда. И если, по его мнению, тебе известно, где твой кузен спрятал оригиналы, то ты в ужасной опасности. Нужно остановить моего брата, пока он еще кого-нибудь не убил». Я в ужасе взглянула на нее, а Оливер мягко положил руку мне на плечо. «Господи, о чем она говорит?» «Но, естественно, я все поняла. Наверное, я давно должна была догадаться». «Мы были не вполне уверены», — сказал Оливер, обращаясь к Бэмби. В голове у меня зашумело, словно я на мгновение оглохла. Потом откуда-то издалека до меня донесся голос Бэмби. «Нет, я уверена. Мой брат Вольфганг убил Сэмуэля Бена». Я проводила бурные ночи любви с мужчиной, оказавшимся хладнокровным убийцей. Сжимая меня в объятиях, он думал, что убил Сэма. Мне показалось, что я хлебнула абсента, приправленного опиумом, или даже цикуты, что привела Сократа к блаженному состоянию отрешенности от жизни. Хотя такая перспектива была бы сейчас как нельзя более уместна. где бы найти на земле подобное место. Оливер, похоже, собирался что-то предложить, когда до нас донесся странный звон. Мы мгновенно переглянулись, даже не осознав еще, что звенит редко используемый звонок на задней входной двери дома. Поскольку главный вход в дом отделялся от дороги крутым спуском к переднему двору, большинство людей подъезжали к задней двери, игнорируя подъездную аллею. Мы бросились к высокому ряду окон моей полуподвальной жилой комнаты и выглянули на улицу. Нам была видна лишь дорога, но не тот, кто стоял на переднем крыльце. За малолитражкой Бэмби припарковался здоровенный лендровер с номерами нашего штата. На его переднем крыле красовалось изображение стоящего в профиль медведя-гризли. Я улыбнулась. Похоже, наши дела наконец пойдут на лад. «Ты знаешь, кто это может быть?» — спросил Оливер. «Знаю не только машину, но и самого медведя. Открывай дверь», — велела я ему, — «а мы с Бэмби пока отловим Ясона и соберем для всех нас теплые вещи. Возможно, нам придется пожить немного в блаженном уединении». «Но кто это?» — спросил Оливер. «Вряд ли нам стоит сейчас открывать дверь, если только ты не на 100% уверена, кто к нам заявился». «Уверена на все 100%, — заверила я. Это медведь, который тащился сюда из самой Лапуаи, добрых 500 миль. Он эмиссар моего дорогого, покойного кузена Сэма». Бэмби и Оливера слегка ошеломило появление серого медведя. Как большинство индейцев племени проколотые носы, длинноногий и широкоплечий серый медведь был необыкновенно хорош собой. Природа наградила его выразительными чертами лица, прямым носом и ямочкой на подбородке. В его темных заплетенных в косы волосах белела тесьма, а такие же, как у Сэма, серебристые глаза под черными бровями сверкали, как магические кристаллы, позволяющие постичь суть времен. На нем была расшитая бисером куртка с бахромой и наброшенный на плечо дорожный плед. Он подошел ко мне и решительно, но мягко завладел моей рукой. Как я уже говорила, серый медведь никогда особенно не жаловал меня, в основном благодаря моей принадлежности к нашей странной семейке. Но его рукопожатие явно показало, что он понимает и ценит то, что я помогала Сэму. Конечно, ни ему, ни Сэму пока неизвестно, как великолепно я успела напортачить. Я представила серого медведя моим спутником. Серый медведь, как обычно, обойдясь без церемоний, сообщил мне: «Он беседовал с твоим духом и знает, какое решение ты приняла. Он одобряет и просит тебя приехать». Сэм умудрился прочесть мои мысли. Ничего удивительного. Сэму обычно удавалось подключаться ко мне на больших расстояниях. И разве я не чувствовала, что все последние недели он ходит в психологических мокасинах по моим следам? «Больше он никого не приглашал», — добавил серый медведь, показав на Оливера и Бэмби. «Я должен привести только тебя». Я пребывала в легком затруднении. Эта парочка уже готова была рассказать мне правду, ту правду, что, возможно, окажется очень полезной не только для моей безопасности, но и для безопасности Сэма. «От чьего имени он говорит?» — спросил Оливер. «Куда ему нужно увести тебя, и почему он не хочет, чтобы мы поехали вместе с тобой?» Прежде чем я придумала, что ответить, Бэмби разрешила эту проблему, хотя, признаться, я не совсем поняла, почему ей это удалось. «Я дочь Халли», — сказала она серому медведю. «Я приехала из Вены, чтобы рассказать все, что мне известно о человеке, который был отцом Сэма и отчимом Ариэль, об Эрнесте Бене». «А-а-а», — без всякого выражения протянул серый медведь. «Я понял». Засунув Ясона в рюкзак, я успокаивающе погладила его. Мне не хотелось оставлять кота одного в доме, поскольку я даже не представляла, как долго и где мне придется странствовать. Я закинула его на плечо рядом с моим обычным рюкзаком с вещами, которые могли нам понадобиться в поездке в горы вместе с Ясоном. Я залезла на переднее сиденье лендровера, а Бэмби и Оливер уселись сзади. Значит, можно будет, развернувшись, слушать историю Бэмби и одновременно посматривать, нет ли за нами хвоста. «Ладно, друзья», — сказала я Бэмби и Оливеру, когда мы, выехав из города, направились к северу вдоль хребтов скалистых гор. «Я не могу сказать вам, куда именно мы едем, потому что сама не знаю. Но я знаю, кому сейчас везет нас серый медведь. Следовательно, могу вас уверить, что мы едем не в пустыню. Скоро мы разрешим все наши сомнения раз и навсегда». Оливер озадаченно смотрел на меня, потом постепенно в глазах у него загорелся слабый огонек понимания. «Господи!» — воскликнул он. «Неужели ты хочешь сказать, что на самом деле он не умер?» Я медленно кивнула. По крайней мере, одно мне все-таки удалось — не разболтать всему свету секретную информацию о том, что Сэм до сих пор пребывает в мире живых. И как только мы распутаем этот клубок, все вскоре наладится. «Но если Сэм жив, то кого же убил Вольфганг?» — спросила Бэмби, явно превзойдя тот порог сообразительности, что я определила для нее в нашу первую встречу.